Лан-Пирот, Товарищ Чума, часть десятая. Читает Борис Павлюков. Пролог. Октябрь 1942 года, Третий Рейх, земля Анхальт, город Вернигероде. Когда тени Каина растворились, а ледяной гнет его присутствия ослаб, Изабель резко выдохнула, и ее безумный смех прозвучал в пустом зале, как треск ломающегося льда. «Ан думает, что я уже проиграла», — прошептала ведьма, проводя пальцем по щеке, где еще ощущались прикосновения проклятых душ. «О, варгаши! Ты всегда видел лишь половину всей картины». Она щелкнула пальцами, и в камине с неистовой силой вспыхнуло зеленое пламя. В его отблесках на стенах затанцевали новые тени. На этот раз не жертвы, а союзники. Их фигуры в длинных плащах странно горбатились в районе лопаток, а шепчущие голоса кружили голову и сводили с ума. Тени протянули к Изабель скрюченные пальцы, и она без страха шагнула в их объятия. Холодное дыхание ночи проникло в зал, разнося шепот, похожий на шелест крыльев гигантских ночных птиц, или на звук множества острых лезвий, скользящих по камню, делающих сталь еще острее. «Мы ждали», — прошептала одна из теней, а ее голос пьянил сильнее крепкого алкоголя. «Мы помним», — добавила другая, и ее слова обернулись гулким эхом в черепе Изабель. Верховная ведьма улыбнулась, обнажая острые клыки. В ее глазах отражалось пламя, но уже не просто зеленое, а пронизанная черными прожилками с огненной окантовкой. «И мы придем!» Шелестящие голоса слились в настоящую какофонию звуков. С пола медленно поднимался дым, идущий от камина. Он сгущался, принимая очертания древнего могучего существа, видевшего границы империй, давно стертых временем. Моря, превратившиеся в пустыни, и города, скрытые под толщей пепла. Чертов упырь считал ее разменной монетой. Хорошо, значит, он еще не видел настоящей игры, в которую задумала сыграть Изабель, и в которую у вардалака не было никаких шансов уцелеть, потому что на ее стороне теперь такие силы, такие... Наконец, существо, вышедшее из дыма и пламени, полностью материализовалось, оказавшись прекрасно сложенным юношей. Изабель никак не могла разглядеть его лица, пребывающего во тьме. Юноша распрямился, едва не достав головой до арочного потолка каминного зала, а затем расправил крылья, которых никто не видел на земле уже тысячелетия. Это были не банальные крылья из плоти, пуха и перьев, а нечто большее — сгусток тьмы, пронизанный мерцающими отблесками звезд, как будто в нем самом была заперта целая вселенная. — Ты звала нас! — вновь зазвучали голоса теней. — И мы пришли! Изабель склонила голову, признавая их правоту. «Мы знаем твои мысли», — прошипела другая тень. Ее слова обволакивали разум, как извивающиеся змеи. «Мы знаем твои желания. Мы исполним их. Но прежде ты докажешь свою преданность». Одна из теней, самая высокая, шагнула вперед. Ее черты проступили на миг, лицо, напоминающее гротескную маску человека. Но только если бы его высекли из вечного льда и оставили таять под горячим солнцем. В глазах горели две крошечные черные дыры, всасывающие свет. Тень протянула к Изабель изогнутый коготь. Его кончик капля за каплей источал липкую черную субстанцию, вязкую, как смола, и холодную, как лед в полярную ночь. «Кровь за кровь!» — проскрежетал голос из пустоты. «Ты хочешь могущества? Тогда отдай часть себя, как все мы когда-то отдали себя». Изабель, не колеблясь, провела ладонью по острому кончику когтя. Алая черта расцвела на ее коже. Хлынувшая кровь, смешанная с черной субстанцией, закипела в воздухе, превратившись в дымчато-алую пелену. Юноша с крыльями тьмы втянул его в себя, и в тот же миг его глаза вспыхнули. Два уголька ада, мерцающие в глубине теней. Наконец-то Верховная сумела разглядеть его лицо и едва не лишилась дара речи, узнав в нем того, чье имя никогда не решилась бы произнести вслух. Был ли это он сам, выбравший такой странный способ земного воплощения, либо он был похож на него, как две капли воды, Изабель не знала. Да и не хотела знать, если честно. «Договор скреплен!» Загремели голоса, и стены замка задрожали. Изабель почувствовала, как что-то сжимается у нее в груди, будто ледяная рука вонзила когти прямо в сердце и слегка сдавила его, оставляя метку. Она не успела вскрикнуть. Боль была мгновенной, но ослепительной, как удар молнии. Верховная ведьма впервые за долгие годы почувствовала страх. Не тот холодный, расчетливый страх перед сильным противником, а древний, животный ужас, от которого кровь стынет в жилах. Она поняла, что только что отдала больше, чем рассчитывала, но было уже поздно. Юноша с крыльями тьмы сделал шаг вперед, и его черты, наконец, проступили во всем своем великолепии. Высокие скулы, бледная, почти прозрачная кожа, под которой просвечивали темные прожилки вен. Его губы, тонкие, изящные, растянулись в добродушной улыбке, обнажая два ряда идеально белых и ровных зубов. Ничего прекраснее Изабель в жизни не видела. «Приветствую тебя, сестра!» — произнес он, и у верховной ведьмы перехватило дыхание. Она узнала этот голос. Она слышала его в шелесте страниц старинных запретных текстов, в шепоте мертвых деревьев, в криках жертв на алтарях. «Раф!» — прошептала она, и имя обожгло ей губы, как кислота. По версии, описанной в Псалме 73-м, сообщается о способе творения мира Богом Яхве, укрощении морских змеев, символизирующих хаос. Это Левиафан, Танин и Раав, дерзкий, соответственно. После борьбы с этими гадами Яхве создал день и ночь, установил порядок времен года, тогда как в официальном источнике он сделал это гораздо раньше. Это был древний демон, олицетворяющий предвечный хаос, и с которым боролся сам Создатель еще до сотворения мира. Она и не думала, что это создание, имя которого переводилось с древних языков как «дерзкий», до сих пор существует. Тени зашевелились, зашуршали, словно стаи хищных птиц, почуявших добычу. Юноша, нет, не юноша, а скрывающееся под его прекрасным видом нечто древнее и бесконечно страшное, склонил голову в легком поклоне. «Ты сумела верно назвать мое имя. Значит, я не ошибся в выборе». Вот теперь Изабель поняла, что она не просто заключила сделку. Она разбудила того, кого нельзя было будить ни за что на свете. Ведь этот могучий исполин может нести в мир лишь одно — предвечный хаос и разрушение. И теперь ей предстояло заплатить и за это. Ценой, которую она еще даже не представляла. Внезапно воздух в зале сгустился, наполнившись тяжелым, сладковатым запахом гниющей плоти. Изабель почувствовала, как ее разум медленно погружается в туман, будто кто-то невидимый протянул пальцы к ее памяти и начал перебирать воспоминания, словно листая страницы открытой книги. Он сделал еще один шаг, и вдруг его образ дрогнул, словно отражение в воде. На мгновение Изабель увидела не прекрасного юношу, а нечто иное. Тени, сплетенные в подобие человеческого облика. Глаза — две пустые бездны, а за ними бесконечная тьма хаоса. «Ты думала, что призвала слугу?» Его улыбка стала шире, неестественно широкой, растягиваясь до самых ушей. «О нет, сестричка, ты открыла мне дверь. Но не бойся и не переживай, я не забуду о тебе». Раф засмеялся, и пол под ногами Изабель задрожал. Даже замок от смеха демона начал меняться, каменные стены почернели, покрывшись паутиной трещин. — Время пришло! — прошептал Раф, и его крылья, будто сделанные из самой тьмы, распахнулись, заполняя собой пространство. Изабель поняла ужасную правду. Ее магия, ее власть, ее знания, желания, мечты — все это было лишь ниточкой, за которую потянуло нечто гораздо большее. И теперь оно входило в мир через нее. А демон смеялся. И смех этот звучал, как треск ломающихся костей. В тот же миг дым из камина взвился вверх, закрутился в спираль и вырвался сквозь потолок, оставив после себя лишь запах серы и древнего праха. Тени исчезли, но их присутствие витало в воздухе, как обещание чего-то страшного и ужасного. Камин полыхнул в последний раз, и пламя погасло, оставив после себя лишь горстку пепла, сложенную в идеально ровный круг. На его поверхности проступили символы и руны, те самые, что когда-то были выжжены божественной силой на ребрах перворожденных демонов, падших ангелов. Изабель видела подобные конструкты в колдовских книгах, собранных ее родом за долгие века. Затем она подняла глаза и поняла. Демон Раав тоже исчез вместе с тенями из камина. Но в углах комнаты, где тьма была гуще обычного, ей казалось, что-то до сих пор шевелится и живет своей жизнью. И так теперь будет всегда. Ей никогда уже не остаться в одиночестве. А где-то далеко, за границами реальности, безумно рассмеялась уродливая старуха с лицом, сшитым из лоскутов чужих судеб. Иголка в ее руке блеснула, прихватывая суровой нитью новый обрывок чьей-то не самой радостной доли. Глава первая. Да уж, с моим везением нельзя играть в азартные игры. Едва-едва разрулили одну проблему, так вторая уже ломится в двери, не дает даже дух перевести. Возможно, сама реальность противится моему присутствию в этом мире, раз постоянно подкидывает такие проблемы. А Архангел Михаил действительно каким-то образом нас нашел. И отмахиваться от него теперь придется уже собственными силами. Смерть второй раз уже не встанет у него на пути. Или встанет. Но рассчитывать на очередное появление братишки я не буду. Думаю, у нас тоже найдется пара сюрпризов, если поскрести по сусекам. У меня один только дедуля чего стоит. — Что это? — взволнованно воскликнула Глаша, неосознанно положив руки на живот, защищая самое дорогое. — Землетрясение? Или это не просто землетрясение? — прошептала она. И в ее голосе прозвучали те самые тревожные ноты, которые я так боялся услышать. Я хотел бы сказать, любимая, что это просто землетрясение, но не могу. Я виновато развел руками. К нам в гости пытается набиться ужасно злой Архангел Михаил. Кто? Глаза Глафиры Митрофановны уже который раз в течение нескольких часов после нашей встречи едва не вылезли из орбит. А так-то и волноваться нельзя. «Архангел Михаил? А что делает здесь Архангел?» Ольга Богданович неторопливо поднялся с кресла, а затем его походка внезапно стала стремительной, словно мертвец забыл о том, что он уже совсем не жив. Старик подошел к окну, сверкнул мертвыми глазами и процедил сквозь сжатые зубы. «Не знаю, Архангел это или нет, но дурива этого засранца хватает!» «Как он нас нашел?» — вырвалось у меня. «Мне казалось, что мы сумели сбить его со следа». «Если это действительно вестник Создателя, то у них имеются свои методы поиска», — произнес дед, вернувшись. «А ты еще и ведьмак ко всему тому же!» Надо было обучить тебя нескольким связкам из енохианских символов, скрывающих от этих небесных птах Создателя. Но кто же знал? Землю тряхнуло еще раз, а где-то в глубине дома с грохотом посыпалась штукатурка. «Вот черт!» — я сжал кулаки. «Что будем делать, дед? Сражаться? Или это бесполезно, и нужно опять бежать?» «Бежать?» — мертвец хрипло рассмеялся. «От Архангела? Ты еще предложи с ним в салочки сыграть. Попытаемся для начала поговорить. А вот если не выйдет, тогда и кулачками помашем». «И еще, дед», — припомнил я один момент, услышанный во время противостояния Архангела и Смерти. «Он здесь по собственному разумению. На небесах об этом не знают. Может, пригодится?» Земля содрогалась под ногами, как будто сам мир трещал по швам. Черные тучи сгущались над усадьбой, а ветер выл так, словно предвещал конец света. Глаша инстинктивно прижалась ко мне, а дед стоял у окна, и ее мертвые глаза сверкали холодным расчетом. — Ну что ж, внучок, пойдем побеседуем с этим крылатым. Архангел Михаил стоял сразу за чертой защиты. Белоснежные одежды, ослепительный свет, слепящие глаза. Ну и крылья, конечно, куда ж без них. На этот раз я сумел как следует рассмотреть крылатого вестника. Он не был похож на ангелов из церковных фресок. Никаких белоснежных крыльев или кроткого выражения лица. Он был воином. Высокий, в доспехах, отливающих платиной, с мечом, который светился сейчас холодным синим пламенем, тогда как раньше горел огнем. Его крылья не перья, а лезвия ножей, сложенные за спиной, словно готовые в любой момент рассечь само пространство. А глаза... Они горели. Не метафорой, буквально. Как два солнца, в которых отражались все грехи, все страхи, все тайны, что я когда-либо пытался скрыть. И еще в них плескалось холодное синее пламя, несущее в себе отблеск молний, столетий небесных войн и праведного божественного гнева. Утреннее небо почернело, и вдоль границы поместья полыхали молнии, выжигая защитные конструкты усадьбы, будто папиросную бумагу. Я сразу понял, ничего хорошего ждать не приходится. Прекрасное лицо архангела было невозмутимо, словно высечено из мрамора, но в глазах плескалось холодное и безжалостное презрение. «Ведьмак!» — произнес он, заметив меня, и его голос звучал, как гром, от которого подкашивались ноги. «Хотел спрятаться от ока Господня! Приди ко мне, или я войду сам!» Земля мелко подрагивала от звуков его трубного гласа. А само пространство искривлялось ежеминутно, сопротивляясь присутствию небесного создания, сошедшего на нашу грешную землю. А он парил буквально в нескольких метрах над землей, пытаясь проломить нашу защиту, но это пока у него не очень-то получалось. Защитные руны на колпаке энергетической защиты поместья вспыхивали и гасли, как перегруженные предохранители. Я чувствовал, как кровь в жилах сжимается от первобытного страха, того, что испытывает любое живое существо перед лицом божественного карателя. Это чисто подсознательный страх наказания за грехи человеческие, впитанные, можно сказать, с молоком матери. Но я старался ему противостоять. Хрен, когда этот крылатый увидит мой страх. Уж лучше я сдохну. «А чё ты тут раскомандовался, пернатый?» — выдернул меня из негативных переживаний надтреснутый и сухой голос дедули. «Ещё и оком Господа себя возомнил! Нету тут твоей власти, милой!» Архангел медленно опустился на землю в нескольких шагах от нас, и трава под ним обуглилась. Его взгляд скользнул по деду, и впервые в его каменных глазах мелькнуло что-то вроде удивления. Словно он впервые увидел живого мертвяка, а до этого он был сокрыт от его глаз. «Мертвец!» Архангел Михаил чуть склонил голову, изучая деда, как хищник неожиданную добычу. Его голос, холодный и мерный, разрезал воздух, будто лезвие ножа. «Ты отказался от пути, уготованного твоей проклятой душе?» Вольга Богданович усмехнулся, и его сухие губы растянулись кривой ухмылки. «Ну, знаешь, пернатый, я просто не люблю, когда мне указывают, куда идти!» «Ты выбрал странного защитника, ведьмак, но даже он не устоит передо мной!» Клинок Михаила вспыхнул ослепительной синевой, и в тот же миг земля под нами затрещала, а защитные конструкты усадьбы начали лопаться один за другим еще быстрее, высвечиваясь яркими вспышками перед тем, как рассыпаться прахом. Архангел медленно поднял руку, и само небо развернулось, залив двор ослепительным светом. Я прищурился и прикрыл глаза ладонью, стараясь защитить сетчатку от ослепительного света. Но чувствую, что зайчиков я все равно сегодня нахватаюсь. К этому моменту границы защитного купола, возле которого бесновался крылатый архистратик, сбежались все, кто только мог. Акулина, Глория, Ваня, дед Маркей, отец Евлампий и коротышка Черномор. Они стояли молчаливой группкой позади нас с дедулей и пока что ни во что не вмешивались. Когда ослепительный свет рассеялся, оказалось, что защита усадьбы вновь устояла. Это, похоже, ошеломило архангела. Михаил замер. Казалось, даже воздух вокруг него сгустился в тревожном ожидании. Молнии ударили в землю между ним и защитным куполом усадьбы, ослепляя в очередной раз. И когда свет рассеялся, Михаил уже не стоял на месте. Он парил выше. Его крылья-лезвия широко распахнулись, готовые к удару. Он взмахнул ими и со всей дури попытался проломить едва светящуюся пленку магического купола, работая металлическими крыльями, словно чудовищным проходческим щитом. Проходческий щит — подвижная сборная металлическая конструкция, обеспечивающая безопасное проведение горной выработки и сооружение в ней постоянной крепи, обделки. Проходческий щит применяется при сооружении тоннелей различного назначения, при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом. Проходческий щит является элементом конструкции некоторых видов тоннелей проходческих комплексов, ТПК. Защита затрещала, выгнулась пузырем, но вновь устояла каким-то чудом, что весьма разозлило крылатого терминатора. Хотя он уже давно утратил спокойствие, пару раз разбив лоб о наш защитный купол. Однако в магическом зрении я видел, что устойчивость магического сооружения уже не та, что была в самом начале, и пескоройка уже не успевает восстанавливать разрушенные ангелом конструкты. «Эту защиту ставили непростые смертные, Михаил!» — раздался спокойный, но твердый голос дедули. Он шагнул вперед, к самой светящейся границе. Его маленькая и сухонькая фигурка казалась еще меньше на фоне исполинского архангела. Но в глазах мертвеца горела непоколебимая уверенность в своих словах. «Здесь трудились те, кто знал цену настоящим врагам!» Михаил медленно повернул голову в его сторону, и его ледяной взгляд задержался на мертвеце. Его клинок сверкнул, описывая в воздухе смертельный полукруг. Я представил, как удар этого клинка в прошлом стирал целые города с лица земли. Но на этот раз так и не прокатило. Клинок остановился и отскочил, ударившись о защитный купол с резким звоном, от которого заломило уши. В воздухе резко запахло озоном и перегаром эфира от массово сгорающих рун. Купол затрещал, а защитные руны усадьбы взрывались, оставляя после себя тлеющие угли магии. Казалось, еще немного, и купол рухнет или взорвется, смешав нас с пылью. Но он в очередной раз выдержал. «Ты не первый и не последний, кто пытался сломать эту защиту!» — прохрипел Вольга Богданович, в глазах которого горел упрямый огонь. «Тот ты, погонь, пострашнее тебя ломала зубы!» Архангел медленно опустил меч, и в его глазах вдруг мелькнуло что-то почти человеческое недоумение. «Эта защита сильна, — наконец признал он, — здесь очень древние руны. Заключенная в них мощь намного старше вас». «А че ты вообще к нам привязался?» — Неожиданно выступил вперед коротышка Черномор, а его борода нервно извивалась, словно копируя его поганое настроение после затянувшейся попойки. — Действительно, прилип, сука, словно банный лист к жопе! — поддержал своего вчерашнего собутыльника дед Маркей. — Че надо, винтокрылый-то наш? — Отдайте мне секрет гнева, господня, и я уйду! — неожиданно заявил архангел, вновь опустившись на землю. — Чего? Я даже рот распахнул от удивления, потому что даже не рассматривал такой вариант. И не будет никаких «покайтесь, грешники» и прочей левой лабуды на эту тему? — Нет! — громыхнул архангел, подойдя вплотную к энергетической стене и едва не уткнувшись в нее носом. — Просто отдай его, и вы меня больше не увидите! Все собравшиеся перед границей на мгновение замерли. И будто даже ветер притих, ожидая моего ответа. Ольга Богданович обменялся взглядом со мной, с дедом Маркеем, с Ваней, Глорией, Черномором, что невозмутимо стоял, скрестив руки на груди и оценивая сложившуюся ситуацию. И каждый из моих боевых товарищей едва заметно качнул головой. Все, кроме отца Евлампия, в очередной раз впавшего в божественный ступор. Отдавать секрет столь убийственного оружия в руки архангела было никак нельзя. Я не мог читать мысли в голове Михаила, но тоже понимал, что он обязательно обрушит всю мощь гнева на пескоройку. А такого удара она уже точно не переживет, как и все мы. «Секрет гнева Господня!» — наконец процедил старый мертвец. «Ты серьезно?» Михаил не ответил, только его крылья напряглись, а взгляд стал еще тяжелее. «А че сам папка с тобой секретом не поделился, а?» — ехидно процедил коротышка, демонстративно сплюнув себе под ноги. — Аль недостоин. — Отдайте. Гнев Господень нельзя оставлять в руках смертных, — наконец произнес вестник. — Михаил? Внезапно раздался хриплый, но твердый голос отца Евлампия. Все обернулись к нему. Боевой священник-инквизитор стоял неподвижно, но его глаза, еще недавно остекленевшие в божественном ступоре, теперь горели яростным пониманием. — Ты кто угодно, но только не архангел Михаил! — обвиняюще выкрикнул он. Тишина натянулась, как струна перед разрывом. — Как ты не архангел? — недоверчиво буркнул Черномор. Его борода тоже тревожно дернулась. — Я же отлично чую его благостный дух. Да и смерть в прошлый раз его, Михаиловна... — Я знаю, — резко перебил коротышку отец Евлампий, не отрывая взгляда от крылатой фигуры. — Михаил не стал бы требовать гнев Господен. Он и так им владеет. Настоящий архангел не стал бы анализировать магию, он сокрушил бы ее божественной силой, — продолжал бросать обвинения в Михаила священник. С некоторыми из которых я бы не согласился, но пусть. Архангел, к тому же целый архистратик, не стал бы терпеть оскорблений, он бы просто испепелил наглеца. «И самое главное!» — припечатал напоследок батюшка, вцепившись трясущимися руками в распятие. «Ты слишком много говоришь! Архангелы не спорят с проклятыми грешниками, они их казнят, отправляя прямиком в ад!» Архангел, или кто, замер. Его сверкающие доспехи вдруг показались тусклее, а в глазах мелькнуло что-то темное, хищное и явно не очень-то ангельское. Может быть, отец Евлампий прав? Просто все мы чего-то не доглядели, и даже смерть. А вот монах-инквизитор сумел каким-то образом почуять подвох. Причем я читал в его заполошенных мыслях, что он и сам жутко боялся облажаться, обвинив настоящего Божьего Вестника в его несуществующих грехах. «И еще!» Отец Евлампий решительно шагнул вперед к самой границе магического раздела, подняв перед собой наперстный крест в трясущихся руках. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» И от него отошла такая чудовищная волна благодати, что нас с дедулей натурально едва не размазало, как жалких насекомых. Но так как я все еще пребывал в мыслях святого отца, то буквально за какие-то доли секунды сумел опередить убийственную волну благодати, уловив намерение инквизитора. Влив в мышцы добрую порцию силы, я откинул мертвеца в сторону, словно легкую тряпичную куклу. А следом, ударом направленной воздушной волны, сбил с ног Ваню, Глорию и Черномора, протащив их по пыльной земле до самого соснового бора, чтобы реально вывести их из-под удара священника. А вот деда Маркея я не трогал. Ему только на пользу пойдет такой мощный поток благодати. Крылатая фигура содрогнулась, будто ее ударили тараном, и рассмеялась. Этот смех был невыносим. Он не звучал, а впивался, как ржавые гвозди, в барабанные перепонки. Ветер внезапно завыл, подхватывая этот демонический смех, и я вдруг понял, да как же мы не заметили раньше такой подставы? Его облик затрещал и покрылся трещинами, как на разбитом зеркале. Крылья почернели и обвисли, перья рассыпались в пепел, превратившись в изодранные перепонки тьмы. Прекрасное прежде лицо вытянулось, кожа покрылась чешуйчатыми пятнами, а глаза... Глаза стали огромными, пустыми и выпуклыми, как у глубоководной рыбы. В один миг ослепительное сияние Божьего посланника сменилось черным переливающимся дымом. Его доспехи рассыпались в прах, обнажая под ними совершенно другую фигуру. Уродливо изломанную и отвратительную, с когтистыми перепончатыми ладонями и ступнями. — Натяна! — подал голос мой мертвый дедуля. — Похоже, я тебя знаю. Ты... «Раф! А никакой не Архангел Михаил! Одно из чудовищ глубин хаоса!» «Это ничего не изменит!» — прошипел Раф, облизывая длинным языком тонкие, как нитки, губы. «Вы все равно отдадите мне гнев!» «Раф!» — сказал я, шагнув вперед. «Ты хочешь гнев, господень? Так давай!» Я тебе его покажу. Глава вторая. Раф скривился в ухмылке. Его черные перепончатые крылья распахнулись шире, отбрасывая на землю колеблющиеся тени. Воздух вокруг него гудел, будто наполненный роями невидимых насекомых. «Ты пожалеешь, ведьмак!» Он рассмеялся снова, и этот неприятный звук даже заставил ныть мои зубы. «Ты просто щенок, играющий в магию. Ты даже не понимаешь, с какими силами ты связался!» Я не ответил. Просто сжал кулаки и заставил полыхать тот самый огонь, что спал где-то в глубине моей души, за семью печатями страха и сомнений. А если сказать не так поэтично, а по-нашему, по-простому, то просто зачерпнул со всей дури силы из резерва Черномора и попытался спроецировать совершенно без подготовки офигенно сложную печать гнева. Архангел, нет, уже не архангел, а демон предвечного хаоса Раав внезапно замолчал. Его смех оборвался, как внезапно перерезанное горло. Пустые выпуклые глаза, прикрывшись шершавой непрозрачной пеленой, сузились до щелочек. Демон словно почувствовал, что я могу воспроизвести по памяти и запечатлеть в эфире этот непередаваемо сложный магический конструкт поистине божественной сложности. Я еще не успел воплотить даже малые части божественного гнева, набросав лишь основные элементы, как он уже отпрянул от разделительной черты. Отшатнулся, будто его ударили хлыстом. «Ты!» Его голос теперь звучал не как единый, а как сотни скрипучих шепотов, сливающихся в жуткий хор. «Ты не посмеешь!» «Еще как посмею!» — процедил я сквозь сжатые зубы, стараясь не потерять концентрацию. Раав замер, и его тело внезапно растянулось, как будто пространство вокруг него сжалось, а затем резко распрямилось. Его кожа начала пузыриться, чернеть, стекать вязкими каплями на обугленную траву, а из образовавшихся прорех проглянуло нечто. Ни кости, ни плоть. Я даже сразу не смог подобрать этому название, потому что это была пустота. Ничто. Тело демона пульсировало, искривлялось, ломалось, будто кто-то невидимый рвал его грязными пальцами. Поначалу я подумал, что это так действует на него формируемая печать, но нет. Это отец Евлампий продолжал щедро поливать его благодать. Из-под лопнувшей оболочки вырвался холод, не просто мороз, а та пронзительная бездонная стужа, что, наверное, живет между звездами. Воздух вокруг демона начал кристаллизовываться, покрывая его тело инеем, а в его глазах... В его глазах не было зрачков, только две бездонные черные пропасти, в которых шевелились какие-то горбатые тени. Перепончатые крылья Раава резко распахнулись, черный едкий дым, мне драло горло и щипало глаза даже за пределами защитного купола, заклубился вокруг его фигуры, и в следующее мгновение он рванул вверх, в свинцовое небо, словно стартующая ракета с Байконура. Небо надломилось. Прямо над головой летящего демона возникла чернильная щель, как разорванный шов между мирами. Из нее хлынуло что-то темное и живое, не вещество, а та самая пустота, заключенная и в его форму. Раав отступал, но он не просто бежал, он растворялся в этой пустоте, словно его пожирал сам ненасытный хаос. Но его чудовищные метаморфозы меня не страшили. Страшно было другое. Мир вокруг нас тоже гнулся и стонал. Вековечные сосны скрючивались в болезненных позах, а их ветви превращались в сухие костлявые пальцы, пытающиеся кого-нибудь достать. Земля под ногами дымилась, покрываясь язвами, из которых сочилась черная вязкая смола, разъедающая все, до чего могла дотянуться. Даже сам воздух стал густым, как кисель, и каждый вдох обжигал легкие. — Но вы заплатите за мой позор! Голос демона, рухнувший с небес на землю, рассыпался на тысячи мерзких шепотков. «Я возвращусь и...» И тут щель сомкнулась, полностью поглотив его голос. И наступила блаженная тишина. «Сбежал, сычонок!» — хрипло фыркнул дед Маркей, вытирая со лба пот, катившийся крупными каплями. «Не дурак! Понимает, что с гневом шутки плохи. Да и Влампич молодец!» Старикан одобрительно хлопнул священника по плечу. «Хоть и враждебный ты рабочему классу элемент, эксплуататор и кровопивец!» По привычке не удержался дед Маркей, но монах не обратил на это ровно никакого внимания. «Он ушел, но не навсегда!» — прошептал отец Евлампий, крестя дрожащей рукой опустевшее небо, зарастившее разрыв пространства. «Он вернется!» Я усилием воли разметал недоделанную печать и разжал кулаки, сведенные судорогой. В ладонях отпечатались полумесяцы от ногтей. «Пусть возвращается», — сказал я тихо. «В следующий раз мы обязательно встретим вас с оркестром. И тогда у нас падла спляшет. И не маленьких лебедей, не железное болеро. Храковяк в присядку». Цитата из кинофильма «Калина красная», 1973 год, сценарист и режиссер Василий Шукшин. Только вот никто не засмеялся. Даже дед Маркей, любивший похохмить да поерничать, молчал, провожая глазами последние клубы демонического дыма, растворяющиеся в небе, постепенно освобождающимся от магических туч. Воздух все еще пах горелой плотью, серой и почему-то затхлой тиной. Трава под ногами все еще подозрительно шевелилась, будто что-то ползло под корнями, а тени казались слишком густыми, словно кто-то невидимый притаился в них, дыша холодом в спину. Но искажение пространства, вызванного улепетывающим во все лопатки демоном, постепенно сходило на нет, принимая привычный и здоровый вид. Вот же веселенькое выдалось утро, хотя и ночь была не менее зажигательной. И вчерашний день, и позавчерашний. Когда же все это кончится? Похоже, что это мой личный крест. Чернильные тучи наконец-то рассеялись, и солнце, словно осторожный свидетель, выглянуло из-за серой пелены. Мы молча побрели назад к поместью, основательно потрепанные, но живые. А могло быть гораздо хуже. Даже мой мертвый, но обычно такой бодрый дедуля, которому все нипочем, шагал после этой схватки понуро, ковыряя посохом землю. «Ты это, Богданыч!» Неподражаемый голос деда Маркея внезапно разорвал тягостное молчание. «Веди в свой тайный погребок! Надо же нам нерву поправить пост такого!» Он пожевал губами, подбирая подходящее слово. «Непотребство! Ить, попы-то нам не врали! Имеются черти, как есть имеются! Ты извиняй, Евлампич!» Толкнул он в бок локтем тучного инквизитора. — Шо я тебе не верил? Вон как оно повернулось. Выходит, что не врали, Анисимович. Я кивнул, словно в подтверждение слов старика. — Вижу, что мир для тебя стал куда больше, чем ты его себе представлял. Внутри у меня все еще горело, и не только от остатков адреналина, но еще и от глобальной прокачки энергии по моим все еще ущербным каналам. Хотя после получения философского камня дело сдвинулось с мертвой точки. Погребок встретил нас знакомым запахом сухого дерева, пыли и старого вина. Дед Маркей, не церемонясь, достал из пыльной паутины бутыль, налил себе и отцу Евлампию, который, к удивлению, не отказался, Ване, Черномору и мне. Мертвец вина не пил, а женщины после всего происходящего убежали в особняк, привести себя в порядок после этаких потрясений. Дед Маркей выпил залпом, крякнул и отер рукавом седую бороденку. Дождался, пока все накатят выдержанного вина, и тут же налил по второй. И только после этого поинтересовался у мертвеца. — Богданыч, так че это за чудо-юдо было? Ты ж вроде опознал его мерзкую лупоглазую харю. — Нрав! — после небольшой паузы произнес спокойный дедуля. — Это не просто демон из падших ангелов, старик. Он старше, гораздо старше. Я напрягся. Ну, нахрена мне это очередное древнее дерьмо? А ведь его рано или поздно придется зачищать. Похоже, что в последнее время я работаю гребаным говночистом. Благородным Гераклом на Авгиевых конюшнях. Хотя суть от этого определения не меняется. Когда-то давно, еще до начала времен, дедуля начал издалека, едва ли не с начала начал. Рав со своими братцами Левиафаном и Танином резвились в безбрежном океане вселенского хаоса. Ни о какой упорядоченности мира, в итоге созданного Творцом, тогда и речи не шло. Это просто говорится, что вначале ничего не было. Просто пустота. Нет. Вначале был хаос. Нескончаемый, непознаваемый, безбрежный. Сколько это продолжалось, не знает никто, ведь и самого времени тогда не было. А затем пришел Создатель и укротил наших братцев, чтобы вырвать у хаоса местечко и сотворить упорядоченное. То есть тот мир, каким мы его знаем. Дед Маркей замер с поднятой рюмкой. Его морщинистое лицо исказилось в гримасе то ли ужаса, то ли восхищения. Отец Евлампий перекрестился так быстро, что чуть не пролил вино. Даже Черномор, обычно невозмутимый, резко поднял голову, и его красные глаза вспыхнули в полумраке погребка. — Так, значит, этот Рав! — голос Ваньки дрогнул. Рассуждать на такие сложные богословские темы он был не приучен. — Он один из тех, кто был до... «Даже до сотворения мира?» Дедуля кивнул, и его мертвые губы растянулись без радостной усмешки. «Именно. Левиафан ныне спит в глубинах океана. Танин скован цепями где-то в пустоте между мирами хаоса и упорядоченного. Араф дерзкий. Он всегда был хитрее своих тугоумных братцев. Он ускользнул, спрятался и, судя по всему, наконец-то дождался своего часа. Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри меня клокочет не только энергия, но и праведная ярость. И что, он решил, что сейчас идеальный момент для возвращения? Возможно, — дедуля бросил на меня тяжелый взгляд. Или... «Его позвали!» Тишина повисла густая, как смола. Каждый погрузился в свои собственные мысли, понимая, что просто так это выродок хаоса от нас не отстанет. Точнее, от меня. А уже через меня и все остальные члены моей команды и семьи находятся в опасности. Дед Маркей первым не выдержал этого затянувшегося молчания. Прочистил горло старик. «А вот черт!» — хрипло вырвался он следом и налил себе третью. «Ну и чем же этот... эта отрыжка хаоса опасен?» «Тем, — ответил Ольга Богданович, — что он помнит вкус хаоса, его свободу и непостоянство, и хочет его вернуть». Я почувствовал, как по спине пробежал ледяной холод. — То есть он хочет разрушить наш мир? — Да, он хочет вновь растворить его в хаосе. Отец Евлампий неожиданно резко встал, опрокинув стул. — Это ересь! Такого не может быть! — Может! Голос дедули был спокоен, но в нем звучала непоколебимая уверенность. Именно поэтому знания о его настоящей природе пытались стереть из всех хроник, из всех легенд. Даже в Библии его представили лишь как второсортного демона, даже не князя ада, потому что даже память о нем опасна. Вольга Богданович говорил медленно, будто взвешивая каждое слово. Рав был не просто одним из чудовищ хаоса. Он был его глазом. И что это значит? Я нервно сглотнул, чувствуя, как в груди что-то сжимается от этих слов. Но это были не мои переживания, а отголоски чувств первого всадника. То ли таким образом он хотел мне показать, что все, что говорил дед, очень и очень важно. — Ты знаешь, кто такой Метатрон? — поинтересовался покойник. — Это вроде ангел такой, — пожал плечами. — Это архангел, — не выдержав, вмешался в наш разговор отец Евлампий. — Грешно юноше не знать таких вещей, даже ведьмаку. Он глаз Божий или писарь Божий, потому что только ему доверил Господь делать записи в книге жизни. Он... ближайший посредник между Богом и человечеством. — А, понятно. Спасибо, батюшка, за науку, — поблагодарил я священника. — Так что там с Равом? — Рав не просто существовал в хаосе, как Левиафан или Таннин, — продолжил мертвец. — Он понимал его, чувствовал и говорил от его имени, как Метатрон. От лица Создателя. Отец Евлампий побледнел, его пальцы судорожно сжали края рясы. — Это богохульство! — в очередной раз проревел он. — Нет! — дедуля покачал головой. — Это правда, инквизитор. Хочешь ты ее принимать или нет? И она страшнее, чем ты думаешь. Видишь ли, хаос... это не просто что-то неупорядоченное или зияющее изначальное бездна. Это не пустота и не случайность. Хаос, он живет. И у него есть воля. А Рав знал, как ее услышать и воплотить. «И что ж хаос ему говорил?» Черномор впервые за вечер подал голос. Дедуля усмехнулся, но в его улыбке не было ни капли радости. — Что хаосу не нравится, когда его запирают, что он ненавидит границы и законы, что составляют первооснову порядка. И он хочет вернуться и вновь безраздельно царствовать. Тишина повисла тяжелой пеленой. Вот этого нам только и не хватало. Такая тварь будет куда как покруче гребаного фюрера со всем его рейхом. Этого безумца мы обломать сумеем, а вот хаос... — Но самое страшное, — продолжал мертвец, — что память Рави — это не просто знание, это приглашение. Если ты помнишь его, если ты говоришь о нем... ты открываешь ему дверь, даже на мгновение, и он может услышать и прийти. Я почувствовал, как моя кожа покрылась мурашками. Так он уже здесь. Именно поэтому все, кто знал правду, старались стереть, либо предать забвению его имя. Не потому, что он силен, а потому, что он мост между нашим миром и изначальным, и предвечным хаосом. «Постой, а ты сам откуда его знаешь?» — поинтересовался я у мертвого старика. «Как он выглядит и все такое прочее?» «Отсюда!» Неожиданно покойник вытащил из воздуха древний талмуд, толстенную такую княженцию в потертом кожаном переплете. Похоже, она у него хранилась на слове, как и мои веда с Летой.